Но Зиккур об этом не знает, Алалихеп. И он будет вас искать, чтобы убить. Чтобы никто не мог предъявить претензии на священное ложе Андона. И рано или поздно его лодки, полные воинов, доберутся до пляжа, где нам придется сражаться с ним. Понимаешь? Понимаю, а нельзя уйти подальше от Зиккура. Алалихеп приподнялась и лежала, опершись на локоть. Лунный свет, заливавший спальню через оконный проем, обтекал ее точеную фигуру. Телосложением египтянка превзошла обеих жен, словно всю жизнь занималась фитнесом. Но любовь к Нел, к моей первой жене, ничто не могло вытеснить, ни формы Мии, ни фигурка Алалихеп. «Велика планета, а отступать некуда», перефразировал я известное выражение и специально для нее пояснил, нельзя, потому что везде, куда бы мы ни ушли, будет опасность и будут враги. И как сказал один умный человек, войну лучше вести на территории противника. Мы заберем священные ложи, и ты вернешь под контроль племена Аманахис. А потом вы станете русами, и начнется мирная жизнь, а я стану управлять всем. А наш сын, погладил ее по плоскому животику, станет управлять Ондоном и окрестностями. Я боюсь, просто призналась египтянка, садясь на шкуре. Ее небольшая упругая грудь, словно изваянная великим скульптором, манила меня, сбивая с серьезных мыслей. Бояться не нужно, не забывай, что я великий дух Макса Дайрбе Канкура, и нет никого, кто сильнее меня. Иди сюда, Алоли, притянул к себе девушку, погружаясь в сладостную негу обладания красивым телом юной девушки. Утром хотел отплыть пораньше, но утомленный любовными играми, проснулся поздно. Завтрак уже стоял на столе, а предупрежденная Алалихеп была готова к плаванию. Нел и Мию вместе с детьми решил оставить на Кипрусе. Здесь безопасней, потому что ни у кого, кроме племени Аманахис, что располагалось на территории Египта, плавательных средств в этом мире еще нет. Неизвестно, чем закончится моя экспедиция в случае неудачи, но мои жены, дети и их потомки смогут прожить на Кипре в безопасности не одну сотню лет. Пляж, несмотря на ров и горный хребет, уязвим. И мое обученное войско, если не станет меня, со временем потеряет выучку, ветераны умрут, а новобранцы снова превратятся в кучку вооруженных дикарей. Проживи я еще лет 40, закрепляя достигнутые успехи, дисциплина и цивилизационные навыки закрепятся среди русов. А при системе хранения данных в летописях и хрониках, возможно, что русы сами начнут развиваться, прогрессируя с каждым поколением. Но для этого желательно постараться не умереть, что с моим безобразным отношением к вопросам безопасности, довольно проблематично. Мне уже 35, лет 25 я еще могу сохранить приличную физическую форму, значит, основные вопросы требуется решить за этот промежуток времени. Тиландер ждал на палубе, матросы сидели на веслах, ожидая команды. Когда мы с Алалихеп взошли на корабль, я громко объявил, хотя все уже знали. Это моя жена, ее слова, мои слова. Все, больше ничего говорить не нужно, потому что слово Максоса – это и приказ, и закон. Отплываем. Тиландер поднял молоточек и, получив подтверждающий кивок, дважды ударил по гонгу. Парень кинул швартов на борт, и весла опустились на воду, медленно и величаво, варяг, начал сдавать задним ходом, отдаляясь от пристани. Произведя разворот левым бортом, судно стало двигаться к выходу из гавани, образованной двумя песчано-каменистыми косами. Если разместить здесь баллисты, ни одно судно не пройдет в гавань, мысль дельная, об этом стоит подумать тщательнее после возвращения. В этот раз, едва выйдя из гавани, мы поймали сильный попутный ветер. Матросы забегали, поднимая паруса под английскую ругань Тиландера, и через 10 минут варяг очень бодро побежал на восток. Дважды замерив скорость лагом, американец подошел к нам, удобно расположившимся на носу корабля. Скорость чуть выше 11 узлов, если до вечера ветер не переменится, до ночи будем в плаже. Хорошо, это оказалось бы весьма кстати. Герман, давай проработаем вариант флага, который будем нести на кораблях и поднимать в поселениях. Гербом я решил выбрать оскаленную морду медведя, чтобы враги знали, что мы не прощаем агрессии. А вот с флагом пока у меня нет нормальных идей. Хорошо, я подумаю над этим, коротко козырнув нам, американец вернулся за штурвал. Акулу я решил оставить на Кипрусе, чтобы, если Нелл или Миа вздумают навестить пляж, они могли воспользоваться судном, но предупредил, что такие вояжи в мое отсутствие нежелательны. Каа пока не настолько опытный капитан, чтобы доверить ему самостоятельное плавание. На обоих кораблях имелись компасы, снятые с самолетов, и курс с пляжа на Кипрус и обратно Тиландер отметил отдельно. Знай себе, совмещай стрелку компаса с риской Тиландера и плыви. Вопреки опасениям Тиландера, ветер не стих, а спустя пару часов даже усилился. На море стало заметно волнение, и варяг иной раз зарывался носом в волну, окатывая нас солеными брызгами. 12 узлов, сэр, доложил в очередной раз Тиландер после замера скорости, боюсь, ветер перейдет в ураган, и тогда нам придется несладко. Сколько нам плыть до пляжа при такой скорости? Часа 4, американцу пришлось повысить голос, потому что ветер уже реально ухудшал слышимость. Периодически, когда американец менял курс, парус громко хлопал. На небе не облачко, теплое осеннее солнце согревало, но не опалило. Сентябрь в этом году выдался немного прохладней, без изнуряющей жары, и даже дважды пролил небольшой дождь, которому радовались все, травка стала зеленее, а деревья снова заиграли сочными красками, радуя глаз. Еще около 2 часов продолжался устойчивый ветер, мне даже показалось, что мы плывем еще быстрее, но он стих так неожиданно, что наступившая тишина просто оглушила. Тиландер с мрачным лицом стоял у штурвала, сверяясь с компасом и разглядывая барометр. Вот видишь, никакого урагана нет, несколько часов и мы в родной бухте, я пробрался к корме, где озадаченный капитан скреб пятерней в затылке. Боюсь, это плохая новость, барометр падает так быстро, что я даже сомневаюсь, исправен ли он. Сильно упал. С 720 до 690 миллиметров за последние 4 часа и останавливаться не собирается. Однако ветер стих, если бы приближался ураган, разве не должен ветер усилиться? Да, сейчас практически штиль, где-то идет циклон, а навстречу ему формируется антициклон. И все это выльется в серьезный шторм, если мы не поспешим убраться отсюда. Американец дважды ударил в гонг, и отдыхавшие все время гребцы взялись за весла. Тиландер наращивал темп, заставляя гребцов выкладываться по полной. Но, варяг, не, акула, достичь скорости меньшего судна не удавалось, несмотря на большее количество весел. Акула, чистокровный драккар, строился как скоростное судно разведки, узкое и хищное. Варяг, же по типу ближе к карве, куда больше и шире, сопротивление воды значительно сильнее. Максимальная скорость, которую удалось развить гребцом, составляла 8 узлов. Когда гребцы уставали, Тиландер сажал новую смену, используя всех свободных мужчин. Через 2 часа после начала гребли небо на северо-западе стало темнеть, предвещая приближение шторма. Раз, раз, раз, отбивал ритм американец, сопровождая удары гонга словами. Очень трудно грести на пределе сил, и по лицам гребцов видно, как это им трудно дается. Одно дело грести размеренно, успевая отдыхать, и совершенно другое дело – грести на скорость, выкладываясь из последних сил. Около часа продолжалась гонка со штормом, которую мы проиграли. Небо над нами потемнело, ветер со свистом ворвался на корабль. «Поднять кливер, сквозь шум ветра», — услышал я команду капитана. Косой парус, поднятый матросами, сразу рванул суденышко вперед. Прозвучал гонг, давая команду сушить весла. Это еще не ураган, а только предвестник, но пока он дул в нужную сторону. Основные порывы ветра были в южном направлении, но косым парусом Тиландеру удавалось маневрировать, идя под прямым углом к ветру. Берег показался через час, еще через полчаса даже я понял, что нас снесло немного к юго-востоку. Когда очертания берега стали видны отчетливо, американец убрал парус, и гребцы сели за весла. Варяг отвернул от ветра и пошел на перерез, забирая влево, чтобы выйти к бухте пляжа. Последние 2 километра пути выдались самыми ужасными в моей жизни, судно поднимало на высокие волны и швыряло вниз. Потоки воды гуляли по палубе, переливаясь через фальшборд, часть воды попадала в трюм. К чести матросов ни один не бросил весла, не покинул своего места. Полуослепший от соленой воды, я потерял ориентацию, крепко держась одной рукой за мачту, другой прижимал к себе Алалихеп. Несколько раз, варяг, опасно накренился, я даже подумал, что пришел конец, когда качка практически прекратилась. Защищенная горной грядой бухта приняла нас в свои объятия, судно скользило по воде, покрытой мелкой рябью и небольшими волнами, к пирсу, где уже виднелись 2 человеческие фигуры. «Мы добрались, сэр», — в ухо прокричал американец. Оглянувшись, впервые увидел, как весело и от души скалится немного словный и мрачноватый Тиландер, грозя кулаком небу. Ветер в бухте значительно слабее, но даже здесь можно понять, как разыгралась непогода. Покинув корабль, мы практически бежали к дворцу, когда с неба зарядил холодный дождь. Бер с радостным визгом встретил меня на полдороги, умудрившись при этом стукнуть Санчи древком копья по голове, когда полез обниматься. Дождь усилился и превратился в тропический ливень, когда мы уже находились во дворце. Уже вечерило, но Бер быстро разжег огонь, нашел нам еду. Спустя полчаса из проливного дождя появились Лар, Хат и Гау. А еще через полчаса пришел крайне довольный Тиландер, доложивший, что в шторм судно не пострадало и готово отправиться в новое плавание в любое время. «Лар, мы не возьмем твоих копейщиков, потому что не будем сходить на берег. Я возьму лучников вместе с Гау. Бер, твои ребята тоже пока не понадобятся». Лица Лара и Бера сразу омрачились. Помолчав и не встретив возражения, продолжил. «У нас есть 1 баллиста на носу и еще 1 на корме. Мне нужно, чтобы на варяг установили еще по 1 баллисте и доставили запас копий для них. Бер, займись этим прямо с утра, Уильям и Рам должны были все изготовить».